Глава 43. Мы должны начать атаку. Сун Фэй знал, что он был в центре внимания. Он мягко улыбнулся встревоженным солдатам и новобранцам, успокаивая их. Он поманил Пирса и Брука, призывая их к вышке. Он не призывал Олега, который пытался привлечь его внимание, и главминистра Базара, который был неподалеку. Это был довольно четкий намек. Даже фермеры, которые ничего не знали о политике, поняли, что две бывшие влиятельные фигуры, Базар и Олег, потеряли признание и доверие короля. «Брук, доложи о передвижениях противника», — спросил Сун Фэй, глядя на толпу врагов на мосту. Он стоял около зубцов и трогал отметины, оставленные мечами и копьями. «Ваше Величество, в течение последних 4 часов, пока вы отдыхали, по какой-то причине враги не сдвинулись вообще. Они даже не изматывали нас сложными атаками. Похоже, будто они чего-то ждут, но...» Брук указал на врагов. Его голос был полон беспокойства. «Они перетащили на мост свои последние 3 осадные лестницы и осадное вооружение, которое сделали в последние пару дней. Они полностью готовы, и по сравнению с предыдущей битвой в этой осаде участвует еще больше вражеских солдат. Как только они решат атаковать, мы окажемся в чрезвычайно опасной ситуации». Сун Фэй посмотрел в место, куда указал Брук. В построении противника произошли большие изменения. На переднюю линию фронта выдвинулись бойцы с башенными щитами, сформировав огромную черную стену и прикрыв таким образом солдат, стоявших позади них. Это было всего в нескольких шагах от северного берега реки Зули, на котором был расположен замок Чамборд. Тем не менее, расположенные за ней рода войск были довольно разнообразные. Отряды лучников, копейщиков и мечников отступили, а их место на мосту заняли 3 осадные лестницы, подогнанные противником. Позади осадных лестниц было 4 или 5 гигантских деревянных стен, изготовленных из сырой древесины для защиты от стрел. Еще дальше стояли 6 20-метровых требушетов, которые защищались элитными вражескими воинами. При виде этой картины Фэй нахмурился. 6 требушетов являлась смертоносными осадными машинами. Они были гораздо опаснее осадных лестниц. После того, как они оказывались в пределах 180 метров от оборонительной стены, независимо от того, какая прочная и крепкая крепостная стена была, она будет разлетаться на куски. Крепостная стена Чамборда и армия менее 1000 солдат будет уничтожена меньше, чем от 20 валунов, запущенных требушетами. Вражеский командир определенно вложил множество ресурсов в эту осаду. Скорее всего, он хочет завоевать замок Чамборд уже сегодня. Эти деревянные укрепления были сделаны в спешке. Зеленые листья все еще видны на древесине. Однако 6 требушетов не могли быть сделаны быстро, но они никогда не появлялись в предыдущих осадах. Мог ли враг получить подкрепление? Может ли это быть таран? Сун Фэй неосознанно облизнул свои губы, думая об этом. Не существовало никакого способа для Чамборда защититься от такого. Как только враги начнут осаду, деревянные стены могут легко блокировать ливень стрел, позволив требушетам достигнуть радиуса атаки. Чамборд, казалось, был обречен. Это была неравная борьба. Несмотря на разрыв в силе между ними и вражеской армией, командир противника, тем не менее, был очень осторожен и коварен. Ему было известно, что у Чамборда нет большого количества солдат, поэтому он сконцентрировался на этой слабости. Брук и другие не могли придумать стратегию, которая позволила бы Чамборду выбраться из этой ловушки. Сун Фэй хмурился, оценивая ситуацию. Брук, наблюдая за его выражением, хотел что-то сказать, но сдержался. «Говори, что хотел сказать». «Для будущего главнокомандующего Чамборда нерешительность не к лицу». Сун Фэй заметил поведение Брука и пошутил. Брук приблизился к Фэю и прошептал ему на ухо. «Ваше Величество, возможно, мы не можем защититься. Я готов остаться солдатами, чтобы попытаться отбиться от врагов и выиграть побольше времени. Прошу вас, Позвольте господину Лэмпорду и Пирсу взять команду элитных солдат, чтобы, защищая вас и госпожу Анджелу, покинуть Чамборд с обратной стороны горы». «Нет». Даже не дослушав, Сун Фэй отрицательно помотал головой, отвергая предложение Брука. Он больше не произнес ни слова, но лишь от одного его отказа и кивка головой Брук и Пирс почувствовали решительность молодого короля. Неважно, что должно было произойти, король не отступит назад и не дрогнет. Слова Сун Фэя взволновали и порадовали этих двоих, но также сильно и обеспокоили. «Мы не можем больше ждать. Нужно атаковать самим», — сказал Сун Фэй, постукивая пальцем по зубцу. Предложение, сбивающее с ног, как ураган, взорвалось в их ушах. «Атаковать самим?» Брук и Пирс были ошеломлены. «Чего он добивается, инициируя атаку при таких условиях, с таким малым количеством солдат, большинство из которых не имеют нормальной подготовки?» Это означало, что Фэй отказывался от преимуществ местности и планировал атаковать противника, словно бросившись на ощетинившегося иголками ежа одной лишь голой задницей. Судьбу, которую легко можно было предугадать. «Ваше Величество, разве это не будет слишком рискованно?» Брук пытался убедить Сун Фэя изменить решение. «Слишком мало времени». Сун Фэй покачал головой, решительно продолжив. «Если я не ошибаюсь, враги будут атаковать сразу после обеда. Единственный выход для нас, чтобы выжить в этой войне, задуматься о немыслимом и совершить невозможное. Если мы будем тянуть резину дальше, враги начнут осаду. Единственное, что нам останется, это умереть». Произнеся это, он медленно взглянул на них. Глядя на растерянные выражения обоих воинов, Фэй сказал: «Что вы думаете, мои воины? Имеете ли вы, ребята, мужество, чтобы пойти со мной и отправить всех тех ублюдков в реку Зули, чтобы они могли принять последнюю ванну в своей жизни?» Вопрос звучал просто, словно обращение к друзьям. В этот момент Брук и Пирс чувствовали, как кровь в их телах воспылала. «Ваше Величество, это честь для нас!» Их голоса дрожали, когда они отвечали. «Хорошо. Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня. Брук, иди скажи всем солдатам отдыхать. Оставь пару умных на страже, чтобы следили за действиями противника. Также найди 20 надежных, верных и сильных человек и приведи их ко мне. Пирс, отправляйся и достань для меня...» Сун Фэй прошептал на ухо Пирса, и беловолосый крутой парень пришел в замешательство. После того, как они ушли, Фэй спокойно стоял на оборонительной стене. Он повторял и систематизировал в уме все то, на что ему нужно было обратить внимание в предстоящей операции, а затем развернулся и пошел налево. Под взглядами всех солдат Фэй подошел к воину номер один в Чемборте. «Ваше Величество!» — кивнул Лэмпорт. Воин номер один, который был обычно холоден к Фэю, наконец снизил свою враждебность и заговорил с ним. Сун Фэй знал, что его серия подвигов получила доверие и уважение этого мастера. Лэмпорт защищал мир Чамборда и стабилизировал трон умственно отсталого Александра в меру своих сил. Сун Фэй был очень благодарен за это. Фэй также слышал, что Лэмпорт был самым близким другом старого короля, так что он знал старика Фэя также. «Дядя Лэмпорт, я хотел бы попросить тебя помочь кое в чем». Сун Фэй был очень любезен. Лэмпорт посмотрел на Фэя, а затем повернулся, чтобы посмотреть на черный поток врагов. Он помолчал пару секунд, а потом спросил: «Вы хотите, чтобы я помог вам уничтожить те требушеты, верно? У меня есть только около 30-40% уверенности в уничтожении двух или трех из них». «Уничтожить требушеты?» Сун Фэй был удивлен, но он быстро понял, что Лэмпорт думает. Он покачал головой и сказал серьезно: «Дядя Лэмпорт, это не то, что я прошу. Это так, я собираюсь покинуть замок и атаковать врагов в ближайшее время, так что я хочу, чтобы ты остался на крепостной стене и контролировал ситуацию здесь. Если я в конечном итоге умру, я хочу, чтобы ты позаботился об Анжеле для меня. Пожалуйста, защити ее и Эму и безопасно покинь Чамборд». Глава 44. Суперсильные мужчины. Лэмпорт не ожидал, что Александр попросит о таком. В невероятно опасной ситуации первое, что пришло на ум Сунфэя, была не его собственная безопасность, а безопасность Анжелы и Эммы. Это подняло репутацию Александра в его глазах на пару очков. Тем не менее, это было только пара очков из-за решения Сунфэя покинуть замок и начать атаку, что значительно снижало его репутацию. Любой тормоз в Чемборде мог сказать, что начало атаки будет худшим решением. Это не дало бы никаких результатов, лишь принесло бы в жертву драгоценных солдат Чемборда. Кроме того, это дало бы хорошо обученным, экипированным врагам еще большее преимущество. Лэмпорт принял тот факт, что Александр был силен и храбр, оглядываясь назад на осадную битву за день до этого, к точке, где он вышел далеко за пределы его оценок. Однако, когда дело доходит до войны, если он не имеет численности или силы мастера лунного ранга, индивидуальная сила не решает множество проблем. Лэмпорт не хотел видеть, как Александр становится высокомерным после пары побед. «Если я смогу подобраться незаметно, возможно, мне удастся уничтожить те трибушеты, поэтому вам нет необходимости бросаться навстречу смерти». Для старого друга, чья душа была уже на небе, и для чистой невинной Анжелы, Лэмпорт решил, что даже несмотря на его снова открывшиеся старые скрытые травмы внутренних органов, он должен был попытаться уничтожить эти трибушеты. Они были самой большой угрозой для Чемборда. Тем не менее, существует огромный риск. Единственная надежда, что у него была, если бы те трибушеты не были защищены воинами нескольких звезд или магами. «Дядя Лэмпорт, проблема не в нескольких трибушетах. В данной ситуации, даже если тебе удастся уничтожить их все, Чемборд все равно долго не продержится под ударами противника. Расслабься. Такой парень, как я, до ужаса боящийся смерти, не будет рисковать слишком сильно». После того, как Сунфэй это сказал, его лицо приняло серьезный вид, и он приблизился к Лэмпорду. Он прошептал: «К тому же вы должны остаться на крепостной стене. Вы единственный, кто может сдерживать затаившуюся ядовитую змею». Выражение Лэмпорда внезапно изменилось. «Вы тоже в курсе?» Таинственная улыбка появилась на лице Сунфэя. Он слегка кивнул. «Не слишком хорошо, я смог получить только несколько улик и не вполне уверен, кто именно, но я уверен, что только ты способен временно его сдержать». Лэмпорт кивнул, но в следующую секунду нахмурился. Он бросил взгляд на Сунфэя. Похожая на голубую воду энергия внезапно появилась и покрыла его правую руку. Не произнеся ни звука, он активировал энергию, которая, покрывая его руку, выросла еще больше. Удар, столь же быстрый, как молния, был направлен в грудь Сунфэя. Давление, похожее на горный массив, вырвало и подавило всех окружающих. Удар направился в сторону Фэя. Никто бы не подумал, что номер один воин Чемборда нападет на короля Александра. Многочисленные вздохи прозвучали на оборонительной стене. Однако казалось, что Сунфэй ожидал этого и совсем не испугался. Фэй ударил в ответ. Не было никаких навыков, содержащихся в его ударе. Это была чистая физическая сила. Хотя и не содержал никакой энергии, его кулак оставил ряд последовательных образов, когда пролетел через воздух. Два кулака с мощью столкнулись. Внезапно огромная волна энергии разошлась от центра столкновения. Неподалеку солдатам пришлось закрыть глаза, чтобы справиться с огромным взрывом, похожим на сильный циклон. Некоторые из них даже завопили, так как они были оттеснены энергией волны. Они даже не могли удерживать оружие. Голубая энергия, похожая на воду, которая покрывала правую руку Лэмпорда, была разрушена и быстро исчезла. Сам Лэмпорд дрожал, едва стоя на месте. Сунфэй отлетел на 3 шага от столкновения. Его дыхание стало быстрым, а его правая рука онемела и болела. «Хорошо», — Лэмпорт кивнул. Он радовался, когда смотрел на Сунфэя, однако еще больше он был удивлен и шокирован. Прогресс Сунфэя был почти что нелепым, чтобы его понять. Воин номер один, в конце концов, согласился с его решением. «Вашей силы достаточно, чтобы защитить себя там. Хорошо, Я останусь на крепостной стене, и вы можете начать атаку. Но помните, если ситуация станет слишком опасной, не упрямьтесь. Уничтожьте несколько требушетов и вернитесь с солдатами. Нам просто нужно продержаться немного дольше. «Империя Зенит скоро будет здесь, с подкреплением», — сказал Лэмпорт со сложным выражением лица. Это был первый раз, когда Лэмпорт говорил так много Александру. Хотя он не слишком много сказал, Сун Фэй ощутил заботу и беспокойство за себя. «Поверь мне, я знаю, что делать». Сун Фэй поклонился Лэмпорту, затем повернулся и пошел к сторожевой башне. Когда Лэмпорт напал на него, он понял, что его силу проверяли. Лэмпорт не мог позволить ему покинуть замок, если его сила не соответствовала стандартам Лэмпорда. Тест также подтвердил предыдущий прогноз Сун Фэя. Варвар 12 уровня способен убить воина 2 звезд, но столкнется с трудностями против воина 3 звезд. Когда Лэмпорт ударил его, он пытался провести контрудар со всей силы, но этого хватило только, чтобы рассеять энергию, покрывавшую руку Лэмпорда. Он же со своей стороны был отброшен назад на несколько шагов и потерял инициативу в битве. «Я должен улучшить свои силы и побыстрее», — решил Сун Фэй. После того, как Чемборд преодолеет эту ситуацию, он хотел бы вернуться в мир Диабло сразу же, чтобы поднять уровень персонажа и увеличить свою силу и мощь. Единственный способ выжить и защитить своих близких на этом заполненном войной континенте Азероте являлся стать сильным и оказывать мощное влияние. Когда Сун Фэй вернулся в дозорную башню, Брук уже ждал его с 20 крепкими парнями. Эти ребята все были около 7 футов и полуголые, показывая свое супермускулистое тело, которое содержало взрывную силу. Они имели темный волосяной покров, что делало их похожими на человекоподобных зверей из пустыни. Это были сильные мужчины, которых выбрал Брук. Фэй кивнул и ткнул в грудь крупного парня, который стоял рядом с ним. «Воин, скажи мне свое имя». «Дрогба, ваше величество. Дидье Дрогба». «Хорошо. Покажи мне свою силу, воин Дрогба», — попросил Фэй, улыбаясь. Скромная улыбка появилась на лице Дрогбы, когда он это услышал. Он оглянулся и подошел к сторожевой башне. Согнувшись, он ухватился за квадратный зубец шириной в 5 ярдов. Мышцы его торса выросли, когда он напрягся и оторвал его. Сун Фэй был в восторге. Зубец весил по крайней мере 6-7 сотен футов, но Дрогба без проблем поднял его. Это, казалось, еще был не предел. Фэй вынужден был признать, что люди в Азероте имеют гораздо более сильные тела по сравнению с людьми на Земле. Этот человек, назвавшийся Дрогбой, легко мог выиграть мировые состязания за звание самого сильного человека на планете. «Великолепно! Просто непобедимый воин!» — оценивал Фэй Дрогбу, смеясь. Он подошел к Дрогбе и одной рукой схватил зубец возле него. Приложив немного усилий, зубец улетел на десятки ярдов. Бум! Он врезался в землю, подняв тонны пыли. То, с какой легкостью Сун Фэй метнул зубец, шокировало 20 силачей. Дрогба был самым сильным среди них и смог лишь поднять зубец 2 руками, но король Александр бросил зубец одной рукой, как будто это была пушинка. «Сколько же силы нужно для этого? Немыслимо!» Силачи были на 100% покорены. Они глазели на Фэя с волнением. Это было как раз то, чего он добивался. Варвар 12 уровня может приложить около 5000 фунтов силы. Безграничная физическая сила являлась сутью варваров. Единственный способ превратить этих сильных, мускулистых мужиков в лояльных подчиненных – превзойти их в том, в чем они были лучшими. «Вы, ребята, самые сильные мужчины Чемборда с точки зрения физической силы, но я не уверен, что ваша храбрость так же сильна, как ваша сила». Сун Фэй подзадоривал силачей, чтобы поднять их боевой дух. После того, как он закончил говорить, все мужские глаза налились кровью от гнева. Некоторые из них учащенно дышали, а другие трещали суставами. Они не могли ждать, чтобы показать, на что они способны. «Отлично. Я собираюсь, покинув замок, преподнести тем ублюдкам хороший урок. Как насчет этого? Вы, ребята, рискнете пойти со мной, заставив их бежать обратно к их мамочкам?» Фэй внезапно обернулся и указал на врагов, которые были на мосту, похожие на гигантскую ползущую змею. «Ваше Величество, я хотел бы пойти и проучить их, чтобы они надолго это запомнили!» Здоровяк Дрогба воскликнул, сотрясая кулаками. «Ваше Величество, я хочу возглавить солдат и выступить в авангарде! Я могу трахнуть их всех единолично! Как я могу быть ими напуган? Я разбил 21 череп, и я не возражаю разбить еще парочку!» После того, как силачи услышали решение Сунфэя, никто из них не был напуган, но они были слегка взволнованы. И в этот момент... «Ваше Величество, готово то, что вы просили!» Издалека крикнул Пирс. Это привлекло всеобщее внимание. За Пирсом следовало около 40 солдат. Они обильно потели, когда несли наборы изумительных, крайне тяжелых рыцарских доспехов до крепостной стены. Глава 45. Давайте пойдем. Комплекты тяжелых доспехов были быстро сложены возле дозорной башни. В общей сложности там было 22 полных комплекта доспехов. Они выглядели так, словно были подарены самой Афродитой, сверкали в ярких солнечных лучах. Это были драгоценные тяжелые рыцарские комплекты доспехов, которые старый король собирал в течение всей своей жизни. Они были сделаны из очень прочного металла, сотни слоев кованного железа, смешанного с стальной сущностью. Они выглядели великолепно, были очень ценными и обеспечивали хорошую обороноспособность. Обычное оружие не могло пробить их. Старый король относился к этим наборам брони, как если бы они были национальным сокровищем, и он никогда бы добровольно не вынес их из дворца. Он никогда не использовал их и лишь изредка бережно протирал. Эти наборы брони были столь же драгоценны, как его собственная жизнь. Тем не менее, Фэй перетащил эти национальные сокровища на крепостную стену сегодня, как если бы они были сделаны из бумаги. Заметив происходящее, большинство людей на стене были без понятия, что собирался сделать король Александр. Они перешептывались между собой, с любопытством и азартом, поглядывая в его сторону. «Что думаете, мои воины? Вы способны надеть эти доспехи?» — указал Фэй на 22 сияющих тяжелых рыцарских доспеха и спросил. «Нет проблем, Ваше Величество». После осмотра доспехов сильные мужчины были чрезвычайно взволнованы, как если бы они были кроликами, которые столкнулись с тонной моркови. Страсть, что воины имели по отношению к отличному оружию и броне, никогда не уменьшалась. «Хорошо, время поджимает. Берите подходящие доспехи и надевайте как можно быстрее. У нас осталось мало времени». Получив приказ Сунфэя, эти сильные и простые мужчины не колебались и быстро взяли доспехи, которые хотели. «Пирс, выбери тоже один. Пойдешь со мной позже». «Отлично». Пирс был взволнован. Он рассмеялся, как только взял набор брони. Броня давала великолепную защиту, потому что была сделана из железа, смешанного с еще более тяжелой стальной сущностью. Каждый комплект доспехов при этом весил от 60 до 70 фунтов. Вот почему Фэй просил Брука выбрать самых сильных мужчин в Чамборде, потому что обычный человек даже не сможет нормально ходить, а убийство врагов превратится в шутку. Эти два десятка крепких мужчин были всей живой силой, необходимой для этой атаки. Хотя эти люди не были воинами звездного ранга и не имели никакой энергии, они были очень сильны. После ношения тяжелой брони, что даровало им защиту от боли, они были как 20 голодных тигров, которые только что вышли из клетки. Если их использовать должным образом на узком мосту, то они будут мощнее воинов звездного ранга с обеих сторон. Сунфэй с самого начала не планировал атаковать противника со слишком большим количеством людей. Но он посмотрел на Брука. Второй командир гвардии короля был воином одной звезды, так что он был идеальным кандидатом для проведения этой операции. Тем не менее, должен быть стратегический командир на оборонительной стене, на всякий случай, если произошло нечто неожиданное и ситуация на крепостной стене ухудшается. Сун Фэй подумал пару секунд и окончательно решил оставить Брука на стене. Он взглянул Бруку за спину и увидел надзирателя Олега, сидящего у бреши в стене. Фэй дал знак Подхалиму приблизиться. «Иди и выбери набор брони». Фэй не произнес больше ничего. Олег был смущен. Он был довольно далеко от сторожевой башни, так что он не знал, что происходит. Он думал, что король стал очень щедрым и предоставил ему набор брони, чтобы тот защитил себя в предстоящей осаде. Яркая улыбка озарила лицо Олега, когда он бросился к последнему набору брони, что остался на земле, и быстро в него облачился. Несколько солдат быстро сносили огромное оружие к защитной стене. Это огромное тяжелое вооружение было из дворца короля. К тому же оно тоже было частью драгоценной коллекции старого короля. Тем не менее, Фэй взял их вовремя и использовал все их достоинства. 21 оружие упало на землю. Там были топоры и молоты, которые выглядели устрашающе. Они испускали темную энергию, и каждый, кто смотрел на них, становился подавленным. Когда они соприкоснулись с землей, они врезались в кирпичный пол на крепостной стене, ломая настил и образуя множество ям. Они были очень тяжелые. «Каждый, берите удобное для вас оружие». После того, как все услышали приказ короля, все бросились, чтобы схватить оружие, которое хотели. Пирс получил пару боевых молотов экзотичного вида, а Дрогба взял огромный длинный топор, лезвие которого было почти таким же длинным, как дверь. Оно вызывало мурашки по коже у любого, кто бы на него ни посмотрел. Надзиратель Олег, наконец, почувствовал гнетущую атмосферу. Однако, увидев серьезное лицо короля, он не решился задавать вопросы. Он использовал энергию одной звезды, чтобы поднять длинное лезвие, которое было выше, чем он сам, и тихо встал рядом с Сун Фэем. Увидев, что все доспехи и оружие разобрали, Брук испугался. «Ваше Величество, а я...» «Оставайся на крепостной стене. Удерживайте Чамборд вместе для меня до тех пор, пока я не вернусь». Сжав плечо Брука, Фэй серьезно проговорил. «Ты единственный, кому я по-настоящему доверяю здесь». Тело Брука застыло. Слова Сун Фэя шокировали его. Фэй ничего больше не произнес. Он прихватил 46 мешков для воды, наполненных чистой водой для солдат под его руководством, и вошел в сторожевую башню, скрывшись от взглядов каждого. Оказавшись внутри и захватив флакон «Нормальное зелье здоровья» с бутылкой зелья выносливости из ячейки хранения на поясе, накапал по несколько капель каждого из зелий по отдельности в 23 мешка с водой. Он потряс мешки, чтобы смешать воду и зелье вместе, и раздал 20 облаченным в тяжелые металлические латы железным людям. Каждый из них получил 2 мешка. «Бог войны проявил свою милость и благословил нас. Вода в синем мешке избавит от усталости, а вода в красном мешке залечит любые виды ран. Когда мы доберемся до рядов противника, убедитесь, что сможете защитить себя должным образом. Когда вы получите травму или устанете, сразу же пейте воду». Пирс и другие обрадовались, услышав это. Хотя они обладали огромной физической силой, после ношения тяжеленных лат и использования 40-фунтового оружия, любой человек в конце концов будет чувствовать себя уставшим. Тем не менее, 2 мешка волшебной воды от короля Александра решали все проблемы. Надзиратель Олег наконец понял, зачем король дал ему комплект дорогих доспехов. Его лицо побледнело, пот лился рекой, а разум был опустошен. Он начал заикаться. «Ваше величество, я...» Фэй неприветливо посмотрел на него. Сердце Олега пропустило удар. Он начал потеть даже сильнее, но не посмел сказать ни слова. «Каждый, сделайте глоток воды из синего мешка. Приготовьтесь к битве». Пока он говорил это сильным мужчинам, Сун Фэй надел тяжелые доспехи рыцаря, которые он носил до того, как вошел в мир дьявола. Пирс и другие, пыхтя, отпили немного воды из синих мешков. Как только вода проникла внутрь, ахи заполнили комнату. У всех были потрясенные лица. Они явно ощутили, что особая сила проникала через каждую клетку их тела, и они были внезапно наполнены этой силой. Вес брони исчез. Все они чувствовали, словно были одеты в тонкую рубашку. Теперь они могли не только бежать, но и легко подпрыгивать в воздух. 50-фунтовое оружие вдруг по ощущениям стало словно соломенным, как будто оно ничего не весило. Все было похоже на прекрасную иллюзию. Но из шокированных лиц своих товарищей они, наконец, подтвердили, что их чувства не были иллюзией, но текущие магические эффекты были похожи на заклинание невесомости магов. Это было чудо. «Когда мы доберемся до нижней части оборонительной стены, всем слушаться моих приказов. Если кто-то слушается, они должны быть казнены на месте». Сун Фэй смотрел на воинов, которых выбрали. Он поднял свой огромный двуручный топор правой рукой. С топором в правой руке и шлемом под левой подмышкой он первым покинул сторожевую башню. «Выдвигаемся». Группа воинов отважно пошла за ним. Несколько солдат, следуя инструкциям Сун Фэя, подготовили 20 толстых веревок и повесили их на крепостной стене. Пирс был в авангарде. Надев шлем, он взмахнул молотом окружающим солдатам на прощание. Операция была очень рискованной, и никто не знал, смогут ли они вернуться обратно живыми. Пирс не возражал и, смеясь, удерживая веревку, спрыгнул со стены. Разбавленное зелье выносливости подняло выносливость Пирса на другой уровень. Несмотря на то, что он был одет в набор тяжелых доспехов, он оставался очень быстрым и гибким, как дикая обезьяна. Он скользнул вниз к нижней части оборонительной стены. Приземлившись, Пирс оставил глубокий отпечаток на земле. Как 20 железных роботов, другие сильные мужчины сотрясли землю, как только приземлились, соскользнув вниз по веревке. Они быстро выстроились клином, с Пирсом во главе. Фэй еще был на крепостной стене. Когда он надел шлем и собирался скользнуть вниз по веревке, он услышал крик издалека. «Александр, не уходи!» Красивая девушка бросилась вверх по лестнице. Она поддерживала края платья, стараясь не упасть. Она кричала, пытаясь остановить Александра, не дать ему покинуть замок, подвергая себя опасности. Фэй мог даже видеть испуганное выражение на ее красивом лице. «Анджела». Сун Фэй смотрел на нее в течение нескольких секунд, но для него они показались вечностью. Он запечатлел образ Анджелы в своем сердце. Не сказав ничего в ответ, он надел шлем, крепко держась за веревку. Он страстно посмотрел на бегущую к нему Анджелу, сквозь щели забрала в последний раз, развернулся и спрыгнул со стены. Когда операция началась, это должно быть выполнено точно и быстро. Секундная задержка означает, что противник обнаружит их секундой ранее. Это может привести бойцов в ужасное положение. У него не было даже одной секунды, чтобы поговорить с девушкой. Глава 46. Ужасающий удар. «Александр!» Слезы текли по лицу Анджелы, когда она, наконец, поднялась на оборонительную стену и увидела, как он спрыгнул. Когда Сун Фэй повернулся, теплота, что отразилась в его глазах, через прорезь шлема, заставила ее сердце дрогнуть. Она никогда не сможет забыть этот момент своей жизни. «Александр, ты должен вернуться! Ты будешь великим королем, и Чамборд будет гордиться тобой, и ты будешь легендой на континенте Азерот! Я буду ждать этого дня!» Почувствовав, будто ушла частичка ее души, Анджела прислонилась к зубцам защитной стены, чтобы не упасть. Она пристально смотрела на человека, который, соскользнув по оборонительной стене, присоединился к группе сильных мужчин, восстановил формацию и возглавил атаку на подползающего змееликого врага. Ее взгляд был направлен на Сун Фэя, а наполненные слезами глаза ни разу не моргнули. «Возвращайся живым!» На южном берегу реки Зули. Осенний ветер срывал пожелтевшую листву с деревьев. Пушистая белочка в полной боевой готовности встала на задние лапки и осмотрелась по сторонам. Убедившись, что вокруг никого не было, она расслабилась и счастливо стала грызть сосновую шишку. Высоко в голубом небе свободно парили птицы. Великолепный осенний пейзаж. Но внезапно... По округе разнеслись громкие звуки копыт, галопирующих лошадей, а земля задрожала. Белка тут же бросила наполовину вскрытую шишку и забралась на дерево, а птицы в страхе стали разлетаться. Громкое лошадиное ржание послышалось издалека. После того, как суматоха улеглась, воин в серебряной маске и его черные рыцари появились на южном берегу реки Зули. Рыцарь в серебряной маске посмотрел на небо, чтобы определить примерное время суток, и достал орлиный глаз для наблюдения за действиями солдат на крепостной стене. Орлиный глаз являлся интересным магическим предметом. Он напоминал небольшую подзорную трубу, но на обе кристаллические линзы в нем наложили благословение глаз орла, что позволило пользователю видеть намного дальше. Находясь за много миль, через нее вы сможете увидеть даже усик муравья. Через орлиный глаз он видел лица солдат, на которых отражались усталость и страх. Многие поленились полностью одеть доспехи. Часть брони лежала на земле, что ослабляло их оборонительные позиции. Все шло именно так, как он и ожидал. Презрительная усмешка появилась на его лице. «Довести до подчиненных мою команду. Всем приготовиться к...» Внезапно он остановился, не успев сказать слово «штурм». Во время наблюдения за оборонительной стеной через орлиный глаз он заметил примерно 20 человек в тяжелых доспехах, спускающихся на веревках со стены. Это рыцарь в серебряной маске на мгновение удивился. Полностью рассмотрев броню воинов, которые приближались в стандартном клиновидном формировании, он хорошо понял их намерения. После секундного испуга на его лице отразилось презрение, а на губах появилась усмешка. Немного ошарашенный, он выкрикнул: «Ха-ха, король Чемборда, похоже, я переоценил вас. Какой придурок! Хорошая задумка, но как ты собираешься прорваться через ряды моих воинов лишь с двадцаткой мужчин? Раз он поступил так, давайте съедим закуску перед основным блюдом», — смеялся рыцарь в серебряной маске. Он указал своим хлыстом на глупых врагов и сказал: «Второй, третий, перестройте воинов с башенными щитами в защитное формирование. Пусть эти полные болваны подойдут поближе. Срубите их головы за 10 секунд». В небесах раздался громкий звук трубы, и охватившая народ Чемборда тишина наконец была нарушена. Звук трубы означал военную команду. Формирование, словно высокоточная машина, сразу стало преобразовываться. Передвижение различных подразделений сопровождалось грохотом шагов. Строй воинов с башенными щитами не претерпел значительных изменений. Они лишь выдвинули края немного вперед, тогда как центр строя отошел немного назад. Из формирования доносились звуки соприкосновения тяжелых металлических частей друг с другом. На 3 ярда вверх возвышались башенные щиты, а перед ними на 5 ярдов вперед выдвинулись наконечники копий. Под лучами яркого солнца, словно улыбка жнеца смерти, блестел плотный чистокол пик. Копья были направлены вперед, а враги в формировании молчали. Вся формация напоминала большого ежа из стали. Если бы слон влетел в формацию, то его насадили бы словно шашлык. С другой стороны, двадцатка тяжело бронированных солдат атаковала так, будто они не боялись смерти. Эта битва была неравной. При взгляде с высоты это выглядело так, как если бы пара муравьев смело провоцировала слона. Если слон топнет, то муравьи будут легко раздавлены в смятку. Аура смерти от копий омрачала ясную погоду. Никто не ставил под сомнение проникающую способность копья, несмотря на любой тип брони. Даже железные пластины в 5 сантиметров толщиной легко проткнуть этими острыми копьями, имеющими 10-сантиметровый наконечник. Но бегущие в клинообразном формировании муравьи нисколько не замедлились. Они даже ускорились, как будто хотели быть пронзенными смертоносными копьями насквозь. Никто не издавал ни звука. Воздух также застыл. Каждый мог услышать, как бьется его сердце. На крепостной стене ничем не могли помочь товарищам. Бойцы высовывались из бойниц вперед, чтобы лучше видеть происходящее. Глаза Анжелы были полны слез и беспокойства. Ее руки крепко сжали край платья и почти порвали его. Эмма, последовавшая за Анжеллой на оборонительную стену, держала сжатые кулаки перед грудью, затаив дыхание. На противоположном берегу реки Зули рыцарь в серебряной маске уже убрал орлиный глаз. На его лице все еще была насмешка, когда он смотрел на взорвавшихся муравьев. «Как ты смеешь, собака, порочить честь дракона?» Жестокое выражение появилось на лицах дюжины черных рыцарей, которые стояли позади рыцаря в серебряной маске. Как стая голодных волков, почуявшая угощение темной ночью, они, ухмыляясь, облизывали свои губы. Около моста. Дистанция между муравьями и железным ежом стремительно сокращалась. 20 метров, 16 метров, 13 метров, 10 метров. Сидя на лошади, рыцарь в серебряной маске приподнялся чуть выше. Предвидя скорые ранения и мучительные вопли противника, его улыбка становилась все шире и шире. Для него конец битвы был очевиден. Атаковав центр формирования, имеющий вогнутую внутрь линию башенных щитов, противник будет окружен, словно мясо в пельмени. Эти тяжело бронированные тупицы, словно кебаб, будут с легкостью насажены на копья. Он совсем не беспокоился о возможности муравьев прорвать линию башенных щитов. Всего было развернуто 3 линии воинов с башенными щитами, достигающие 3-метровой высоты. Каждый щит весил более 50 килограмм, удерживаемый элитными солдатами и многочисленными железными прутьями. С такого рода оборонительным формированием можно было сдерживать передовые атаки тяжелой кавалерии более 10 минут. Рыцарь в серебряной маске совсем не прятал свою насмешливую улыбку. Однако в следующую секунду он застыл, как будто пораженный невидимым светом. Его тело напряглось, а глаза почти вылезли из орбит. Черные рыцари позади него выдохнули. Военные лошади, на которых они были верхом, обычно не теряли темп даже при тяжелых травмах, начали бесконтрольно ржать, отступая. Так как 2-3 секунды назад громоподобный рев прозвучал с другой стороны каменного моста. «Благослови Господь!» Командир муравьев, возглавляющий клинообразное построение, сразу после громкого крика силой метнул свой огромный черный топор вперед. Топор превратился в серую тень и безумно вращался, разрывая воздух и даже пространство вокруг. Раздалось множество воплей. Кровь брызнула в небо, опускаясь кровавым дождем. Огромный черный топор врезался в изысканные железные башенные щиты. Как острый нож проходит через кусок мяса, или как божья сила, сошедшая с небес, сметет дерево, металлические башенные щиты, способные остановить тяжелую кавалерию, деформировались при столкновении. Сила, с которой был пущен топор, через мгновение снесла более 10 огромных щитов, как сухие листья в пургу. Неудержимый. Абсолютно неудержимый. Огромный топор казался не просто топором, а настоящим наказанием разгневанного бога войны. С непреодолимой инерцией и огромной силой он мог сокрушить даже самые величественные горные вершины, если бы те преградили ему путь. В линии башенных щитов, столь же плотной, как стена, удар топора проделал кровавую брешь шириной в 2 ярда. Сломанные конечности, как и кровь, падали с неба и украшали другие щиты. Построение погрузилось в хаос. Элитные солдаты со щитами даже в своих худших кошмарах не могли вообразить, что кто-то будет способен сломить их защиту так легко. Жестокая реальность застала их врасплох. Это настолько удивило их, что они позабыли о дисциплине и необходимости действовать. Это позволило их противникам ворваться в построение через брешь, залитую кровью. Ранее они представлялись тупыми свиньями, которые шли на убой, но после того, как эти свиньи скинули маски, в мгновение ока они предстали в качестве властных демонов. Их оружие казалось косами смерти, а сами они виделись прямыми ее представителями. Везде, где они шли, лилась кровь, и были слышны предсмертные крики. Первые линии с башенными щитами оказались беззащитны и падали под их ноги, словно пшеница, скошенная косой. Ни один не смог выстоять более секунды. Битва между муравьями и слонами превратилась в одностороннее избиение слонов. В одну секунду их роли неожиданным образом поменялись. Глава 47. Кровавый дождь. Возгласы солдат, крики раненых, вопли офицеров, сталкивающихся и звуки разбивающегося металла. Эти звуки вызвали дрожь в костях людей, объединились под оборонительной стеной и сформировали гробовую симфонию. Взрыв аплодисментов доносился с крепостной стены, их было слишком трудно сдержать. Все страхи и тревоги защитников превратились в громкое «Ура!». Богоподобный удар топора поразил построение из башенных щитов и драконьих копий, но он также поразил сердце каждого человека на стене. Это было похоже на свет в конце туннеля, дав им надежду и заставив души и кровь в их жилах воспылать. На оборонительной стене все знали, кому принадлежит этот топор, все знали, чье лицо было под этим шлемом, потому что каждый смотрел, как молодой и храбрый король, спустившись с крепостной стены, стал впереди других мужчин. Когда он смело встретил безжалостных врагов, позади него были его соратники. Каждый на стене кричал. Они орали, прыгали и дико сотрясали кулаками воздух, словно они могли придать сил храбрецам, что атаковали врага, сражаясь бок о бок с их королем. На другой стороне реки Зули. Рыцарь в серебряной маске находился в паршивом настроении. На его лице читалось выражение, словно он обнаружил, что обломал зубы об гранит, грызя кусок вкусного мяса. После того, как топор был брошен, его сердце заколотилось чаще, и он понял, что-то пошло не так. Формация башенных щитов, которой он так гордился, не продержалась даже секунды и была прорвана врагами. А легкость, с которой они прорвались, оказалась большой пощечиной его самолюбию. Разрушительная сила, наносимая топором, в первый раз заставила его ощутить угрозу. Ни один человек не должен был обладать такой мощью. Там не было никаких всплесков энергии. Так что же это за вид силы? «Черные рыцари, передайте мой приказ прекратить хаос в центре формации, перейти к закрытой формации». «Убедитесь, что окружите противника. Поднимите драконьи копья и сохраняйте дистанцию. Не деритесь опрометчиво». Рыцарь в серебряной маске быстро успокоился и показывал надлежащие возможности к приспособлению и осуществлению другого плана. Глаза его не обманывали. Он бы сказал, что отряд смерти из 20 мужчин, не имевших ранга звездного воина, простые обычные люди, которые обладали массой физической силы. Если сражение продолжится, они бы загнали их в ловушку, в конце концов, и легко бы убили. Однако рыцарь в серебряной маске не желал больше ждать. Несмотря на то, что он был обучен оставаться спокойным в любой ситуации, и знал много методов, чтобы командовать армиями и читать мысли людей, после последовательных потерь в бою против муравьев, как врагов, ему стало стыдно. Он решил не ждать долго, раздавить врагов самым мощным способом, который имел, и покорить замок Чемборд сразу. После того он размышлял об этом некоторое время и сказал с холодом, заскрежетав зубами: «Скажи трехзвездному воину Лейнцу, чтобы оставил защиту трибушетов, объединил свои силы с остальной частью солдат башенных щитов и уничтожил тех ублюдков сразу. Поручить остальной армии подготовиться, чтобы начали осаду сразу после этого». После того, как рыцарь в серебряной маске размышлял относительно двух команд и убедился, что они охватывали все, он взмахнул кнутом, и черные рыцари поторопились передать команды. Битва на мосту все еще продолжалась. С чудовищной силой варвара 12 уровня Фей проделал брешь, открыв путь в построение. 22 силача сплоченно следовали за ним. Вместе они были похожи на непревзойденный клинок, что пронзил врага в сердце. Построение башенных щитов имело огромное количество лобовой защиты, такое, что даже элитная кавалерия не смогла бы прорваться сквозь них без труда. Однако солдаты за щитами носили только тонкую кожаную броню. Едва враги прорвутся, без защиты гигантских железных щитов они все будут как свиньи на бойне. Пирс и Дрогба стояли прямо за Сунфеем. Они оба были самыми сильными людьми в Чамборде. Боевой молот и топор быстро врезались во врагов с огромным количеством силы. Враги с башенными щитами были убиты, когда оружие ударяло их, и ранеными, когда оружие соприкасалось с ними. Не было ничего, что могло остановить нападавших. На тонком мосту все было украшено красной кровью. Куда шел отряд смерти, везде воцарялся хаос. Из-за ограничений рельефа местности, хотя врагов было больше, они не были в состоянии окружить Фея и силачей как следует. Ширину моста может занимать всего около 15 мужчин, потому их численное превосходство не могло быть использовано, это было их недостатком. В хаосе вражеский офицер, который приблизился к однозвездному воину, увидел, что человек, который нанес построению башенных щитов ужасающий удар, не имел при себе больше оружия. Он был крайне взволнован. Он думал, богиня удачи благословила его. Он поднял наполовину сломанное драконье копье и коварно использовал немного энергии. Он должен был вонзить копье в Сунфея и подумал, что окружение Сунфея потеряло бдительность. Несмотря на то, что копье было наполовину сломанным, оно весило 50 фунтов. С тонной импульса и энергии почти однозвездочного воина кончик копья сиял кровожадным светом. Он был нацелен в сердце Сунфея. «Отправляйся в ад!» Вражеский офицер засмеялся, будто он уже видел, как льется кровь противника из груди, как его сердце было проткнуто. Без колебаний, если ему удастся убить человека, который был настолько силен, это будет выдающаяся военная слава, он вскоре будет назначен на более высокий ранг. Но улыбка офицера застыла на лице. Она быстро превратилась в уродливую мрачную гримассу из-за тонны страха и боли. Безоружный человек совсем не испугался, заметив скрытую атаку. Более того, из-под его шлема можно было заметить хитрую и злорадную улыбку. Он протянул руку в воздух, и после вспышки белого света другой топор, как по волшебству, появился в его руке из ниоткуда. Лобовой удар. Топор аккуратно разрубил наконечник копья. После того, как искры из сталкивающихся металлов исчезли, лезвие топора превратилось в серебристую тонкую линию в глазах офицера. Подобно острому ножу, проходящему через мягкий молочный торт, топор разделил железное копье пополам, и оставшимся импульсом топор прошел через тело офицера. Тот почувствовал холод. Драконье копье. Офицер. Топор легко прошел через них обоих, и после краткой паузы оба разделились на две части. Не было никакого способа остановить кровь. Человеческие органы, его конечности с белыми костями, поврежденное драконье копье, упали, забрызгивая все вокруг. Кровь в воздухе коснулась разрубленного копья, которое до сих пор было раскаленным из-за повышенного трения от столкновения. Она превратилась в облако кровавого пара. Большинство крови, пролитой на копье и превратившейся в пар, почти заполнило пространство вокруг трупа. Воздух превратился в дурно пахнущую кровавую дымку. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.